Лаврик жестко усмехнулся. «Красоточка вы были в 23 года. Подкладывали под тех, кто их особенно интересовал, а?» Тетя Фая промолчала, поджав губы. «Да подкладывали, гусаку ясно. Мне вот любопытно, как получилось, что вы не эвакуировали с итальянцами? Настолько были уверены, что все обойдется? Или что-то другое?» На сей раз она не смогла сохранить невозмутимость. С изменившимся лицом едва ли не вскрикнула, потому что этот мерзавец, майор Фарлани, меня бросил. Не выписал пропуска в порт. Жирная скотина. Когда он со мной спал, намекал даже, что женится, а потом бросил, как паршивую собачонку. Они все меня бросили, а без пропуска на корабль было никак не попасть. «Логично», — пожал плечами Лаврик. «Италия — страна большая. Там наверняка куча своих шлюшек, из которых легко делать стукачек, и своих метеорологов навалом. Из Крыма выбрали, скорее всего, советским паспортом на Фаину Домбазову, каковы сохранили, и шлепнули в него итальянский регистрационный штампик. Ну да, как же еще? И наверняка хотите знать, как получилось, что вас проглядели? Ну ладно, это уже не секрет. Именно что проглядели. Главный интерес был направлен на немецких пособников, в первую очередь на крымских татар, а итальянцы были чем-то сбоку-припеку. По их связям не работали так активно. К тому же случилось то, что с архивами иногда случается. Ключевое слово — метеостанция. Вот все документы самой Жбуруна и ушли не в НКВД или СМЕРШ, а в одну из гражданских организаций, имеющих прямое отношение к метеорологии, где оказались заброшены и пылились в темном углу очень долго. Только совсем недавно их раскопал даже не следователь, а военный историк, занимавшийся действиями итальянского флота на Черном море в Отечественную. Итальянцы, я слышал, отличаются редкостным раздолбайством, и в бюрократии в том числе. Все бумаги местное отделение ОВРА либо уничтожило, либо вывезло, скорее второе. Вот только ваше обязательство с ними сотрудничать по какому-то канцелярскому выверту осталось в личном деле на метеостанции. Ну а что такое ОВРА? Историк, как вы понимаете, прекрасно знал и передал документы куда следует. А там уж стали восстанавливать ваш жизненный путь. Он вновь обращался только к Мазуру. Безукоризненный получился жизненный путь. Наша тетя Фая рванула аж за полярный круг, главсевмурпуть. А квалифицированные метеорологи там нужны были всегда. Пятнышко, конечно, было. Пребывание на оккупированной территории. Но не всегда оно ломало жизнь. В конце концов, метеорология — не центр атомных исследований, хотя в те времена контора была режимная. И наша героиня до 65 года ударно трудилась на метеостанциях Севмурпути от Мурманска до Певека. В 51-м вышла замуж и стала вовсе Свешниковой. Удобный способ стряхнуть старую фамилию. Да разве только в том дело... — ухмыльнулась тетя Фая. — Я тогда была женщина молодая, от мужчин никогда не бегала. — Приятное с полезным. — Ага, — кивнул Лаврик. — Идем дальше, Кирилл. В 63-м муж умер, осколок пошел, детей не было. В 65-м наша героиня возвращается в Крым. Севера надоели. — До ужаса. — Причем, — сказал Лаврик, — возвращается образцовый советский труженик, хоть картину с него пиши. Орден, знак почета, медаль за трудовое отличие, пара ведомственных знаков, сбережения приличные, ну, 20 лет высокой зарплаты с полярными надбавками, да еще кое-какие деньги в наследство от мужа. Не боялись, что кто-нибудь опознает? Не особенно, пожала плечами тетя Фая. В Крым после войны понаехало так много новых людей, да и домик купила на противоположном берегу от самой Жбуруна. И потом в оккупацию я с советскими практически не общалась. У итальянцев был свой жилой район. Это те, кто связался с немцами, были на виду, их-то часто и опознавали. А главное, она с неуместной, по мнению Мазура, в данной ситуации веселостью улыбнулась. Ты же, Костенька, должен помнить ту знаменитую амнистию. Полицаев освобождали, всякий народ, за которым числилась куча грехов, какие с моей скромной работой не сравнить. Я под нее автоматически подпадала. Пусть бы даже опознали. Все, поезд ушел. И ничегошеньки вы мне не сделаете. Нет, конечно, интересно было поговорить о старых временах с понимающим человеком. Ну вот, поговорили. Поговорили, кивнул Лаврик. А теперь пришла пора и о новых временах поговорить. Живет себе в Крыму свежеиспеченная пенсионерка. Уютно живет, спокойно. Никто в ее отношении так и не питает никаких подозрений. Я проверял. И внезапно срывается с места. Перебирается за 3-9 земель в места, где никогда прежде не бывало. Просто так, ни с того ни с сего. Охота к перемене мест вдруг накатила. А что это преступление? Переехать из одного места в другое. Радикулит. Врачи рекомендовали сменить крымский климат на здешний. «Брехня», — спокойно сказал Лаврик. «Проверяли. Никогда вы с радикулитом не обращались, и ни один врач не советовал климат переменить». Не похоже было, что это особенно ее смутило. Она пожала плечами. «Ну, соврала. К мужику приехала, который отсюда уезжать ни за что не хочет. Мне еще не 70 лет, личную жизнь хочется устроить». «А имя, фамилию, конечно же, не скажете». «Конечно, не скажу», — спокойно ответила тетя Фая. «На личную жизнь имею право. Не хватало еще, чтобы вы и его стали таскать». «А вот интересно, зачем Вере соврали про звонок от мужа?» «Успокоить хотела. Мается девушка. У вас все, ребята? Я так понимаю, предъявить мне больше нечего? Грехи молодости, амнистия погасила. А переезжать из одного места в другое закон не запрещает». «Держитесь вы прекрасно, признаю», — сказал Лаврик. «Костенька, меня в УРА допрашивали. Меня в 52-м пытался зацепить один МГБшник. А это были волчары, извини уж, не тебе чита. В УРА могли начать пытать всерьез. В 52-м могли ребра посчитать. А ты меня и газетой хлопнуть не можешь. Да и бумажки у тебя в папке протухшие. Зачем же мне тебя бояться?» «Ну ладно», — сказал Лаврик, ничуть не выглядевший побежденным. «Будем считать, что это было долгое, затянувшееся вступление, когда мы пробовали друг друга на прочность. А вот теперь пошел насквозь деловой разговор. Здесь, в маленьком тихом городке, происходят очень странные вещи вокруг Еремеевых, которые не с Урала вовсе, и проектируют у себя отнюдь не холодильники и не сенокосилки, и у меня есть сильное основание думать, что вас, дрожайшая тетя Фая, сюда кто-то послал. Для участия в событиях я еще пока никого не взял, но вот-вот возьму, и появятся люди, которые о вас могут рассказать кое-что интересное. Вот когда появятся, тогда и приходи». «А я могу и вообще не приходить», — сказал Лаврик с ангельской улыбкой. «Необходимости нет». Он чуть наклонился вперед. «Я просто тебя, тетя Фая, буквально через пару суток начну гонять по великому необъятному Советскому Союзу, как зайца по полям. Дело-то в том, что я тебя как раз могу хлопнуть газетой. В переносном смысле, конечно. Вот представь, где-нибудь послезавтра, в местной или даже не в районной, а для солидности в краевой газете, появляется статья под излюбленной журналистами рубрикой «Люди необычной судьбы», и там подробно излагается твоя путанная биография. Сотрудница метеостанции, поставлявшей сводки итальянским торпедным катерам, вообще боевым кораблям, стукачка итальянского гестапо. И городок будет назван, и улица, и фамилия, имя, отчество, и все протухшие документики, что у меня в папке, будут цитироваться крайне обильно. А то и печататься в виде иллюстраций. Как ты сама думаешь, уютно тебе после такого будет тут жить? И в парочке крымских газет, в первую очередь в городе, где ты жила до недавнего времени, появятся аналогичные статьи. А уж сколько людей у нас, переживших оккупацию, сколько крепеньких фронтовиков и бывших партизан с подпольщиками, у которых при слове «гестапо» кулаки сами сжимаются, окна повыбивают. Это еще самое безобидное. Могут ночью и дом подпалить. Не будет же к тебе милиция охрану представлять. С какой стати? Ну и, конечно, в центральных газетах, эта сенсация бабахнет очень быстро. И на телевидении, и соответствующие передачи. Слово офицера. Мне ничего не стоит все это организовать. А уж журналисты сами к тебе кинутся с расспросами. Их и наускивать не придется. Ну, разве что легонько. В одночасье прославишься на весь Союз. Вот только будешь, как тот хулиган у Гайдара, гнусно прославленная. Он сделал паузу, откинулся на спинку кресла, но, разумеется, умышленно тянул время. Мазур видел, тетя Фая уже пытается сохранить видимость спокойствия. Само спокойствие улетучилось. Лаврик нашел болевую точку и ударил в нее. «Ни один закон мне это не запрещает», — продолжал Лаврик, словно бы даже скучающе. «Документы не засекречены, они не хранились в спецфондах, официально и сейчас числятся за архивом Мирного гражданского министерства, за несекретной его частью. Господи, никто же не собирается тебе рот затыкать. Сколько угодно можешь рассказывать журналистам, что стучала ты на самих же итальянцев и немцев, но душа мне вещует, что после этого читатели все равно в умиление не придут. На улице носа не высунешь. Точно, в лицо плевать будут. И хорошо, если только плевать. Подчеркиваю, речь не идет о том, чтобы тебя посадить. Все правильно. Твои грехи молодости с точки зрения закона амнистия погасила. А тебе просто-напросто расскажут всю правдочку. Всей стране. И что тебе в этих условиях делать? Продавать дом, если его раньше ночью не сожгут. Если кто-то купит. И срочно отсюда убираться. Но куда бы ты ни переехала, где бы ни обосновалась, там в скорости начнется то же самое. Те же статьи в местных газетах, сообщения в центральных, где ты теперь имеешь честь обитать. И так будет везде. Вряд ли у тебя есть качественный паспорт на другое имя. Но даже если предположить, что есть, то наблюдение за тобой поставлено уже с сегодняшнего утра, и вестись оно будет круглосуточно. Забьешься в какую-нибудь глухую деревушку в Сибири? Во-первых, найдем и там. Во-вторых, себе же хуже сделаешь. В деревнях народ незатейливый, там и пристукнут могут запросто. Закон тайга, медведь, прокурор. На Памире где-нибудь прятаться? Так это уметь надо, а ты не умеешь. Да и там найдем. Ох, и веселая у тебя жизнь будет, синьорина Фиона. Он громко, пренебрежительно хохотнул. Как говорил Аркадий Райкин, «Что-то вы побледневшие?» «На пол пока не упавшие, но кто его знает. Может, таблеточки какие нужны? Организуем. Скорую вызову, если надо. Я ж не зверь». Он тщательно собрал в папочку все свои бумаги и застегнул ее на молнию. «Ну вот, я все перспективы обрисовал. А главное, все это в исполнение будет приведено, стоит пару звонков сделать». Фаина сидела белая, как стенка. Лаврик наблюдал за ней с легкой холодной усмешкой. Мазур понемногу стал понимать, что итальянская пугань не собирается ни падать в обморок, ни валиться с инсультом, ее темные глаза, красивые до сих пор, надо признать, были полны не просто жизни, отражали лихорадочную заботу мысли, поиск выхода и становились все более тусклыми. Лаврик терпеливо ждал, постукивая пальцами по лежащей на коленях папочке. Ни малейшего торжества у него на лице не читалось, лишь спокойное сознание несомненной победы. Он ни чуточки не блефовал. Он действительно мог все это устроить, превратить жизнь милой, доброй, обаятельной тети Фаи в ад кромешный. На совершенно законном основании, что характерно. «Коньяку дайте», — послышался шелестящий голос тети Фаи. «Там, в серванте, бутылка». «Извольте», — хмыкнул Лаврик. Прошел к серванту и вернулся с рюмкой коньяку. Непринужденно пояснил. Я там налил самую большую, какую нашел, грамм на 40. Закуски на кухне поискать? Или она в такой ситуации ни к чему? Она тусклым голосом произнесла фразу на каком-то певучем языке, скорее всего, итальянском. «Нихтферштейн», — поднял брови Лаврик. «В переводе на русский? Засунь закуску себе. Дай сюда». Она отобрала рюмку у Лаврика и лихо опрокинула, не закашлявшись. Вытащил из кармана домашнего халата пачку турецких сигарет. «Вот это дело», — сказал Лаврик. «Тогда уж и мы закурим, а то раньше без позволения хозяйки неудобно было как-то. Он принес серванта большую хрустальную пепельницу, и они с Мазуром задымили вслед за хозяйкой. Ее лицо медленно приобретало почти нормальный цвет. «Что мне надо сделать, чтобы...» — произнесла она, ни на кого не глядя. «Как сказали бы в Одессе, сделать надо сущих пустяков», — заявил Лаврик. «Добросовестно и подробно рассказать, как произошло, что вы сорвались из Крыма и приехали сюда. Кто потребовал, что поручил. Напоминаю, закон гласит, не подлежит ответственности гражданин Советского Союза, завербованный иностранной разведкой, если он не выполнил ее поручений и заявил о происшедшем в органы государственной безопасности». Он усмехнулся. «Даже если вы успели что-то такое сделать, я на это закрою глаза, потому что вряд ли вы сделали что-то серьезное. Так что сидеть не придется, если после нашего разговора здесь же напишете явку с повинной. Не госстрах. Письменных страховых полисов не выписываю. У меня только слово офицера. Итак?» «Ну да. Он ко мне пришел». «Кто?» «Мужчина, судя по всем признакам», — огрызнулась тетя Фая. «Никогда его раньше не видела. Лет примерно. Это вы все потом напишете», — прервал Лаврик. «Ключевое слово «пришел». И дальше что?» «Он мне показал несколько фотокопий, как вы только что. У вас там...» Она показала на папку Лаврика. «Явно копия моего обязательства. У него был оригинал. И несколько моих донесений, моим почерком написанных. И рассказал всю мою крымскую эпопею, с подробностями, которых вы явно не знаете. И так же, как вы, пригрозил газетой. Только иначе. Сказал, что сначала это как сенсацию преподнесут итальянские газеты. А потом они сделают так, чтобы эти статьи попали в Советский Союз. С фамилией, именем, отчеством, с указанием города, где я живу, с подробным рассказом о моей службе у итальянцев. Выходит, ОВРА свои бумаги не сожгла, а вывезла. Ну, время было. Сказал, как вы, найдут, куда бы ни попыталась скрыться, если удастся скрыться». Она горько усмехнулась. «В общем, у вас с ним было много общего в методах убеждения. А потом предложил выход. Они меня навсегда оставят в покое, если я им окажу одну единственную услугу. Но сначала потребовал, чтобы я своей рукой написала что-то вроде заявления или показаний, как я попала к итальянцам, где работала, как связалась с ОВРА. Я написала, выбора не было. Тогда он рассказал, что мне предстоит сделать: продать дом, переехать сюда и купить этот дом. Назвал человека, который мне поможет. Это потом напишите. Дальше. Четырехместный домик я в августе могу сдавать кому угодно, а вот двухместный следует обязательно сохранить за Вадимом и Верой Еремеевыми, которые мне еще в начале лета обязательно напишут, как делали уже два раза, когда был жив прежний хозяин. Я должна была наблюдать и за ними, и за теми, кто поселится в четырехместном. Кто приходит и к тем, и к другим, о чем говорят, если удастся подслушать. Раз в три дня писать отчет и оставлять на почте до востребования. Ивану потом напишите. Дальше. Это все в общем. Наблюдать и подслушивать по возможности. Он сказал, что ближе к концу августа мне еще что-то поручат. Придет человек, скажет, что он Георгий Васильевич, и объяснит, что нужно делать. Пока его не было. Вот и все. Правда, все. Ну, он еще дал мне 5000, обещал, когда все кончится, заплатить еще 10 и навсегда обо мне забыть, потому что для чего-то другого я им попросту не нужна. Она бледно усмехнулась. А вот разведка это или кто, не знаю, он не представлялся. Но по ухваткам разведка. Я на них в ОВРА насмотрелась. Там одни пугали пытками, а другие исключительно словесно душу наизнанку выворачивали. И еще неизвестно, кто хуже. «Ну что же», — сказал Лаврик, вынимая своей папочки пару листов бумаги и шариковую авторучку. «Пишите, тетя Фая, пишите, начиная с визита к вам таинственного гостя и касаемо всего остального. Адресовано незатейливо, в органы госбезопасности. Заголовок — явка с повинной. А дальше все как было. Она пристроила бумагу на столе и спросила уже деловито: «А как обосновать, что он агент иностранной разведки? Он же не представлялся?» «Резонно», — сказал Лаврик и раздумал всего-то несколько секунд. «Формулируем так. Все обстоятельства этого визита и сделанного мне предложения позволяют думать, что это крайне напоминает именно деятельность иностранной разведки, потому что на что-то уголовное нисколько не похоже. Вот как-нибудь так». Когда они вернулись в домик, Мазур покрутил головой. «Красиво ты ее». «Рад, что ты меня так высоко ценишь», — сказал Лаврик. «Тронут». И меланхолично усмехнулся. «Все наоборот, Кирилл. Правильнее будет. Красиво она меня». «Так оно будет вернее. Подбери челюсть на место». «Вот именно. Она меня». «Классический метод, про который на спецкурсе тебе должны были изложить. Агент, будучи разоблаченным, симулируя откровенность, излагает некую достаточно убедительную версию прикрытия, а о настоящем задании молчит как рыба». «Ну да, она прекрасно понимала, что я не блефую и в самом деле способен применить метод китайского воробья». «Это как? А помнишь, как китайцы в свое время воробьев изводили напрочь, чтобы народное зерно не клевали? Они им просто-напросто не давали сесть на землю, так что в конце концов птички от переутомления дуба давали прямо в воздухе». «Однако она еще и просекла, что у меня нет никакой конкретики, одни косвенные улики. Вот и преподнесла дымовую завесу». «Ну, подумай сам, стоило огород городить ради примитивного подглядывания и подслушивания, кучу денег тратить, искать человека, надежно припачканного компроматом и смертельно боящегося огласки, перетаскивать его сюда из Крыма. В конце концов, зачем делать так, чтобы домик, где Вера с Вадимом проводят отпуск, непременно принадлежал им? Зачем сажать в него своего человека? Можно распрекрасно провести 100 вербовочных подходов где угодно, от пляжа до якоря или чебуречной на углу Ленина и Сиреневой. Здесь что-то другое, знать бы что». «Погоди», — сказал Мазур, — «я, конечно, никакой не специалист, но тут любой может пораскинуть мозгами. Она же не могла не понимать. А вдруг да появится конкретика, информация или человек, который на нее даст показания? Как это сочетается со страхом перед твоими обещаниями? Да черт возьми, речь пойдет тогда уже не о том, чтобы печатно явить ее биографию стране, а наш автоматом пойдет под следствие». «Ну, тут можно подыскать версии», — чуть подумав, сказал Лаврик. «Например, ее задействовали совершенно автономно, так что здесь попросту нет человека, который может на нее вывести, и информации нет. Такое случалось. Не самый новый оригинальный метод. Несколько автономных групп, которыми рулит координатор-резидент, и поди ты его сыщи. Или некая акция, разовая. И если они завернут все, что задумано, опередив нас, тетя Фая, и, вполне возможно, не она одна, мгновенно становятся благонамеренными гражданами, против которых попросту нет улик. Всякое возможно». Он повернул голову на звук шагов. «Привет, Оль. Как она там?» Ольга вошла, уселась на кровать лымаря, пожала плечами, лежит, книжку читает. В принципе, успокоилась, хотя явно нервничает. «Ну так кто бы на ее месте не нервничал», — задумчиво сказал Лаврик. «Когда муженек открыто по шлюхам болтается и возвращаться к семейному очагу пока что не намерен... Вот что, Оль, мы с Кириллом сейчас ненадолго отъедем, а ты остаешься за часового. У нас тут как-никак 4 казенных пистоля, мало ли что. За Верой приглядывай. А лучше всего у нее и засядь, якобы поболтать от скуки. Максимально толстокожесть прояви, если она тебя деликатно выставлять начнет. Но вот не понимаешь ты намеков, тебе скучно, болтать охота, а открытым текстом тебя послать оснований нет. Мотивировка у тебя железная. Ждешь своего курортного друга Геночку. Они, кстати, в самом деле скоро должны вернуться. Но и когда вернутся, постарайся и дальше у нее поторчать. Я хочу, чтобы она постоянно была под присмотром». «Боишься, вены резать начнет?» — спросил Мазур. «Ну да, вот именно», — ответил Лаврик так убедительно, что Мазур нисколечко ему не поверил и больше вопросов не задавал. Ну что ж, каждый знает ровно столько, сколько ему полагается. Ясно уже, крутит Лаврик что-то свое, но до поры до времени делиться не будет. «Понятно, Константин Кимович», — сказала Ольга. Лаврик встал, взял со столика ключи от УАЗика с пластмассовым брелоком, на котором красовался герб этой губернии, тех времен, когда край был не краем, а губернией Российской империи. Тоже работа местных сувенирщиков, а значит, системы. «Поехали, Кирилл». «А куда мы?» — спросил Мазур во дворе. «К независимому, так сказать, эксперту», — сказал Лаврик. «Поскольку своих пришлось бы ждать слишком долго. Позарез нужно выяснить в хорошем темпе, идиот я или нет, потому что от решения сего вопроса исход операции как раз и зависит». «Если я идиот, мы в лучшем случае, ну, не проваливаем дело, но по-прежнему топчемся на месте. А если нет, тут интересные шансы возникают». На веранде Тася, устроившись за плетеным столиком, перебирала клубнику, лишая ее черенков. Судя по размерам двух тазов, в арене задумалась большая партия. Они помахали ей рукой, и она ответила –